Глава 8. Когда Катя попрощалась с Силачевым и стала садиться в машину, а Андрей собирался сделать то же самое, сыщик остановил Андрея и начал что-то ему вполголоса объяснять. Андрей кивал и также вполголоса отвечал. Поговорив некоторое время, они наконец-то попрощались и обменялись рукопожатием. Андрей уселся в машину, и ворота сразу стали открываться. Вероятно, ими дистанционно управляла Оксана, а может, даже их сын. «Что он тебе говорил?» — поинтересовалась Катя. Автомобиль тронулся. «Он сказал», — ответил Андрей, проезжая через ворота, «что сейчас тоже свалит отсюда. Заберет семью, и они поедут в Акуловку на квартиру жены, а потом он займется нашим делом». «То есть из-за нас он уже почувствовал угрозу для своей семьи?» «Не знаю. Я толком не понял. Может, он и так собирался отъехать, независимо от нас?» Тут Катя, решив, что у них есть свободное время для разговора по душам, сказала. «Слушай, Андрей, у меня появились некоторые вопросы и к тебе, и к Силачеву. Конечно, за него ты ответить не сможешь, но один из моих вопросов как раз к тебе. Вот ты приехал ко мне домой, потому что до тебя дошла информация, что у меня начинаются серьезные проблемы. Ты сам так говорил. А откуда ты узнал, что у меня начинаются серьезные проблемы?» Деревня осталась позади. Андрей пожал плечами и ответил. «Ну, откуда-откуда? От Силачева». Катя от неожиданности даже захлопала глазами. «Как от Силачева? То есть не он от тебя, а ты от него?» «Да. Ну, знаете, с вами можно с ума сойти. Хотя, с другой стороны, теперь у меня вопросов больше нет. Раньше мне было непонятно поведение Силачева, а теперь все проясняется. Вспомни, когда он меня увидел, то произнес фразу «Я так и думал». Потом заявил жене, что у нас будет тайное совещание, хотя мы ему об этом не говорили, только если ты не успел ему сказать, пока я не слышала. И потом, когда мы остались втроем, он сходу брякнул: «Рассказывайте». «Ну, я все рассказала, а затем и ты, но я тогда тоже была озадачена. Он явно что-то знал с самого начала, еще до того, как мы ему стали рассказывать. Вот. Один вопрос у меня все-таки остался. Откуда о моих проблемах узнал Силачев?» Автомобиль подъехал к шоссе, Андрей затормозил, вынул из кармана план, нарисованный Силачевым, сверился с ним и повернул направо. «Я не в курсе», — ответил Андрей, «но, как ты понимаешь, он узнал о твоих проблемах очень приблизительно, только в общих чертах. Деталей он никаких не знал». «Все равно странно. Одно дело, если бы он жил в Питере, входил в спортивную тусовку, ну или в бандитскую, но он живет вообще в какой-то глуши, далеко от цивилизации, и знает такие вещи. Откуда?» «Ну, да. Это надо было у него спросить, я не в курсе». Они доехали до первой проселочной дороги, отходящей от шоссе влево. Андрей остановил машину, посмотрел план и, констатировав «нам туда», повернул. Дорога повела их по лесам и болотам. Здесь почти не было ни людей, ни машин. Только проехав пару километров, они обогнали стоявший на обочине автомобиль, а среди деревьев Катя разглядела две фигуры с корзинами. Грибной сезон был в самом разгаре. Но дальше, до конца пути, они никого не встретили. Дорога уперлась в высокие цельнометаллические ворота серого цвета. Андрей остановил машину и посигналил, а потом сказал: «Наверное, надо выйти», и вылез из машины. Катя последовала его примеру. Рядом с воротами располагалась калитка такого же цвета, а влево и вправо уходил трехметровый кирпичный забор с натянутой поверху колючей проволокой. Кроме нее, там был еще и провод сигнализации, но Катя с Андреем в таких вещах не разбирались и внимания на него не обратили. В это время в калитке открылось металлическое окошечко, и оттуда выглянул охранник. «Здравствуйте», — сказал он, — «вы Екатерина Цыганова?» «Здравствуйте, да». «Очень приятно, сейчас открою калитку». «Так мы же на машине», — удивился Андрей. «А чья машина?» «Моя». «Ну вот, зачем ехать на машине внутрь, если эта машина не ее?» Андрей заподозрил неладное. «Подождите, а меня вы куда денете?» «Так а вы кто? Шофер? Мне про вас ничего не говорили. Я думал, вы ее привезли, и все». «А вам разве не сказали, что я вместе с ней?» «Нет». «То есть вы меня не пропустите?» «Нет». «Боитесь, что не сможете меня прокормить?» Охранник рассмеялся, хотя еще не факт, что Андрей сказал это в шутку. Он мог на полном серьезе озвучить первую мысль, которая пришла ему в голову. Как говорится, кто о чем, а вшивый о бане. «Ладно, сейчас я у начальства спрошу. Ждите здесь». Окошко закрылось, Андрей и Катя ждали у калитки. Минуты через две окошко открылось, и тот же охранник сообщил. «Все, переговорил я с руководством, сказали пропустить обоих. А то мне сначала не так объяснили, и я не в курсе оказался. Сейчас откроем ворота». Андрей и Катя сели обратно в машину. Ворота, состоявшие из одной створки, медленно отодвинулись в сторону, машина проехала КПП, и путешественники увидели впереди трехэтажный кирпичный дворец, по сравнению с которым даже дом Силачева смотрелся бы очень скромно. Парковочная стоянка находилась справа от дома, и Андрей повернул туда. С крыльца спустился крепкий мужик лет 40 в черной униформе и пошел встречать гостей. На стоянке находились несколько машин. Андрей припарковался рядом. Охранник приблизился, и Катя заметила у него рацию и кобуру. Андрей с Катей выбрались из автомобиля. «Здравствуйте», — произнес охранник и обменялся рукопожатием с Андреем. «Екатерина, добро пожаловать к нам в гости. Меня зовут Сергей Максимович, я начальник караула. Идемте в дом. Кстати, хочу предупредить, у нас тут есть охранно-сторожевые овчарки, и мы регулярно их выгуливаем, причем по разным маршрутам. Поэтому я вам по ходу дела буду объяснять, где вам можно находиться, а где нельзя». «Ничего себе», — испугался Андрей. «Спасибо, что предупредили. Правда, наш друг Силачев вообще не велел нам из дома выходить». «Ну, не знаю. Поживем, увидим. А вы знаете Силачева?» «Знаю. Следуйте за мной». Они направились в дом. Сергей Максимович привел их на первый этаж в одно из помещений, а там уточнил. «Чем вы сейчас собираетесь заняться?» «Лично я здорово хочу спать», — ответил Андрей. «Правда, и есть тоже». «А я не очень хочу есть», — сказала Катя. «Мы же обедали у Силачева. Ну, так, немножко перекусить могу, но спать тоже хочется». «Тогда сначала поужинаем, а потом укладывайтесь спать. У нас тут есть повар, дворник и уборщица. Ну, дворник вам без надобности, а повар сейчас сделает ужин, а уборщица подготовит две комнаты. Не знаю, как дело повернется, поэтому ваши комнаты будут на первом этаже, чтобы вас было максимально трудно заметить из-за забора. И не забывайте полностью закрывать окна занавесками». Ужинали они в банкетном зале. Это было помещение размером со школьный спортзал, занимавшее сразу два этажа, первый и второй. Соответственно, высота потолка здесь составляла как минимум 6 метров, а то и 7. Также этот зал мог выполнять функции домашнего кинотеатра, а справа от входа располагалась эстрада, большая площадка на возвышении. В зале стояло не меньше 20 столиков, 4 из них были сдвинуты в один квадрат. За этим квадратом сейчас расселись Катя, Андрей, Сергей Максимович и еще двое охранников. Остальные продолжали дежурство. «Ну, как вам нравится наша дача?» — поинтересовался Сергей Максимович. «Супер!» — ответила Катя. «Но почему у вас дорога не асфальтированная, если уж хватило денег на такой дворец?» «Ну, во-первых, чтобы не привлекать посторонних, а то некоторые заинтересуются, куда она ведет. Во-вторых, заасфальтировать 5 километров — это все-таки достаточно дорого. И в-третьих, наш Петр Андреевич больше любит живую природу, нецивилизованную. А асфальтовая дорога — признак цивилизации». «Но это не помешало ему сделать во дворе асфальтовые дорожки и площадки». «Ну так во дворе-то без них не обойтись». «Вообще классная избушка», — заговорил Андрей. «Это примерно то, к чему я хочу прийти. Правда, я могу свалить за границу, но неважно, построю себе то же самое и за границей». «А где вы работаете?» — спросил Сергей Максимович. «А нигде». За столом послышались смешки. «Но откуда же тогда вы собираетесь взять деньги?» Я высококлассный спортивный аналитик, поэтому я делаю ставки в тотализаторе и почти всегда выигрываю». «И много удалось выиграть?» — спросил один из охранников. «Вы мою машину видели?» — многозначительно произнес Андрей. «Ну вот». «Не поделитесь ли вы секретами мастерства? Ведь в тотализаторе вообще-то люди обычно проигрывают, а вы как-то ухитряетесь выигрывать. Как вам это удается?» «Здесь много тонкостей. Самое главное, надо внимательно отслеживать все виды спорта, на которые ты ставишь. То есть, по возможности, отслеживать спортсменов и спортивные команды. Чаще всего я ставлю на футбол, или, как он еще называется, ногомяч». Собеседники засмеялись. «Потому что это самый популярный вид спорта, в том числе и в тотализаторе. На него всегда полным-полно ставок. Но больше всего мне нравится бокс. Я его нахожу самым предсказуемым видом спорта по сравнению с другими. Особенно я люблю сравнивать боксеров по общим соперникам, а общих соперников может набраться длинная-длинная цепочка. Этот лучше этого. Этот лучше этого. Значит, этот лучше этого». «Так играть — одно удовольствие. Правда, нужно учитывать некоторые побочные факторы. Кто-то может состариться, кого-то могут засудить, а кто-то может нажраться допинга и стать непобедимым». «Так его поймают», — возразил тот же охранник. «Даже если поймают, свое грязное дело он сделает. Ведь он успеет сотворить сенсацию, победить того, кого не должен, и уже потом его поймают». Но букмекеры таких ставок не пересчитывают. Их интересует только первый результат. Ладно, не будем о грустном, давайте о веселом. С помощью цепочки общих соперников я могу точно сказать, что пиковый Мухаммед Али был лучше любого из нынешних чемпионов, причем намного. Потому что он был лучше пикового Формана, а Форман, уже состарившись, дал прикурить элитным боксерам 90-х, в том числе и пиковому Холлифилду. А пиковый Холлифилд... Вдруг из-за стола вскочил другой охранник, до сих пор не принимавший участия в разговоре. Это был мужик среднего роста, но мощный, как горилла, настоящий богатырь, правда, с жирком. Сорвавшись с места, он истошно заорал. «Я не могу больше этого слушать! У меня вот где сидят все эти азартные игры!» И провел ладонью по горлу. «Все!» «Саня, ты чего?» — в крайнем изумлении спросил Сергей Максимович. Крикун направился к выходу, но, пройдя несколько шагов, остановился, потом вернулся и, дергающимся голосом, балансируя на грани новой истерики, объяснил. «Извините, не удержался. У меня были очень большие проблемы с тотализатором, хотя сам я ничего не проигрывал и вообще там не играл. Зато меня подставили так, что я на всю жизнь запомнил. Ладно, кушайте дальше без меня. Я ни на кого не обиделся, но мне сейчас реально нужно успокоиться. Не ожидал я такой темы разговора. Неприятные воспоминания. Пардон». Он вышел. «Ни хрена себе», — произнес Андрей. «Это уж точно», — согласился Сергей Максимович. «Я сам первый раз слышу, что он имел проблемы по этой части». «Никто с ним об этом не разговаривал», — ответил оставшийся охранник. «Тем более еще с такими подробностями. Не было здесь фанатов азартных игр». «Вообще Сашка у нас недавно работает», — объяснил Сергей Максимович. «Всего полгода. Нет, меньше, 5 месяцев. Его сам Петр Андреевич сюда устроил. Он вроде парень хороший, только скрытный, неразговорчивый. И очень крепкий физически, даже по сравнению с нами». «А по сравнению со мной?» — улыбнулся Андрей. «Ну, не знаю, не знаю», — тоже улыбнувшись, ушел от ответа Сергей Максимович. За исключением этого происшествия с Сашкой ужин прошел отлично. Все было очень вкусно и разнообразно. Жареная картошка, жареная свинина, чай, фрукты, пирожки. Катя постаралась не наедаться слишком сильно, чтобы потом не возникло проблем со сгонкой веса. Андрей, правда, один раз обломался. Он начал выяснять, есть ли тут Даниссимо со вкусом пломбира, и получил ответ — нет. Но, судя по его виду, ничуть не огорчился. То есть, на самом-то деле, наверное, огорчился, но стойко выдержал удар судьбы. После ужина он как можно быстрее отправился спать, и Катя, хоть и не так торопливо, последовала его примеру.